Самая важная ошибка Запада состояла в том, что он все делил, отвлекал. И что же стало с религией, по отделении ее от знания, нравственности? Не обратилась ли она в личные мечтания или в обряды? А что сделалось с государством, обществом, когда оно отделилось от церкви, утратило всякое священное значение? Царство мое не от мира сего, то есть ничего общего не имеет со злом и неправдою. Не может ли это значить, что Христос дал благословение злу и неправде на отдельное, самостоятельное существование? Христос не давал своего благословения вражде, зависти, мщению, хотя бы они были и справедливы. А что сталось с нравственностью, когда она была отделена от религии, когда даже право, политика, все юридическое и экономическое заявили свою независимость от нравственности, то есть пожелали быть безнравственными? До какой пошлости была доведена добродетель, благодаря всем этим отвлечениям, отделениям, что даже художество считает добродетель самым неблагодарным предметом для изображения? Нравственность, приготовляя добродетельных людей, вместе с тем должна была хранить и зло как сокровище, потому что оно — необходимое условие существования добродетели. Нравственность должна радоваться существованию злых людей, иначе не могла бы существовать великая добродетель, правосудие, которое немыслимо без существования людей, попирающих правду. Такая добродетель вполне соответствует заботе о личном спасении, вовсе не беспокоящемся о спасении всеобщем. Но если уже в этой жизни исключительная забота о личном благе противна, то какую скаредную она должна представляться, когда переносится в другую жизнь? Еще Гоголь говорил, что заездили добродетельного человека. В настоящее же время можно сказать, что заездили вообще человека. И пора бы заменить это теперь ничего не выражающее слово другим, и именно словом «смертный», вернее, «сын человеческий» или «сын умерших отцов», который указывает на характернейшее свойство человека. И, кроме того, со словом «человек» соединяли понятие о чем-то гордом, тогда как со словом «смертный» такого понятия соединить нельзя, и оно напоминало бы задачу человека достижения бессмертия. Точно так же и мир назван природою по одному лишь своему свойству — рождению. Но он имеет и другое свойство — смерть, по которому его можно было бы с таким же правом назвать словом, произведенным не от рождения, а от смерти. Называя мир природою, хотели замаскировать другую сторону мира. Но иначе и поступить было нельзя, пока не существовало общего дела, состоящего не в освобождении только от смерти, но в восстановлении всего угасшего, в воскрешении. Слово «смертное» никогда не изъездится, если будет общее дело, если человечество войдет в это дело. Слово «смертный» сделается даже бессмертным, когда человек достигнет бессмертия. Оно останется бессмертным памятником того, что человек был когда-то смертным. Воспоминание о том, что человек был смертным и сделался бессмертным, составит его вечную славу. Потому-то и изъездилось, опошлилось слово «человек», и в особенности «добродетельный человек», что добродетели служили не делом. Если же и приносилась дань добродетели, то лишь лицемерием, Поэтому и слова эти «человек», «добродетельный человек» стали противны, как лицемерие. Очевидно, наше время требует радикального изменения как во взглядах, так и в самом деле, если и слова, употреблявшиеся прежде для обозначения самого себя и мира, изъездились, опошлили. А что слова эти изъездились, это видно из того, что они дошли уже до нас. А мы, как известно, носим только обноски и, кажется, уже доносили их. Все здесь рассмотренная суть — составные части внехрамовой литургии. Храм же есть место, где совершаются все таинства брататворения для исполнения долга к отцам. Он есть изображение того момента, когда говорится: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любы Бога Отца и причастие Святого Духа» — это основа всех литургий. Обыкновенное изображение ввыси храма на внутренней стороне свода Отца, благословляющего, Духа, исходящего, в соприсутствии изображенных на стенах отцов, отшедших, получает значение действия, и действия образовательного, когда под ним совершаются различные таинства по примеру, по образу Сына Божия и человеческого, крещения, то есть принятие в братство, миропомазание, то есть приготовление к делу служения, брак, означающий, что этот теснейший союз двух лиц не выделение из общего союза, братства, не оставление родителей, а служение тому же Отечеству, ибо брак заключается в видах воспитания новых деятелей для отеческого дела, вступление же в брак показывает, что до окончания дела остается более человеческого века. Брак есть предчувствие смерти и начало ее. Покаяние или раскаяние перед Богом и всеми отцами, ибо вина перед предками еще не искуплена. И, наконец, причащение. Когда совершается причащение, когда кровь из-под распятого с прободенным ребром, собранная в чаши, входит во всех, и все делаются последователями Христа, одной крови с ним, тогда новая единокровность связывает забывших братство. Таким образом, храм есть форма, в которой человечество принимает вид братства, чтобы сохранить братство и в то время, когда человечество не будет уже более заключено в этой форме, то есть в храме, когда стены храма, соответствующие поясу в чине брататворения, станут не нужны. Отпуст есть не конец, а начало новой внехрамовой литургии. Все эти приготовления к исполнению миссии, состоящей в восстановлении образа Божия в природе, представляющие извращение этого образа, совершаются в присутствии изображений отшедших, жертв этого извращения естества. Различным образом может быть выражено это участие предков в деле потомков, в таинствах, например. Оно может быть выражено вписыванием в свитки, в руках изображений умерших, новокрещаемых, и тогда метрики получили бы священное значение и были бы книгою, открытую для всех. Таким образом, все совершаемое в храме совершалось бы с благословением Бога Отца и молитвами Отец наших. Таинство причащения, как изображение погребения и воскресения Христа, а с ним и всех умерших, такой же торжественный момент в суточном периоде, как Пасха в годовом, и он отмечен лобызанием икон как бы христосованием, и должен бы быть отмечен еще хотя бы большим, например, освящением для напоминания завета, обязанности к отцам действующего поколения, для указания на внехромовую действительность. Если литургия есть строительница храма, то изображение умерших на стенах храма есть произведение таинства Евхаристии, вспоминающего умерших, представляющего воскресение их, выводящего их из гробов. Художество же изображает этот момент. Таким образом, храм есть художественное изображение сосуществования поколений, бессмертия. Погребение же вносит в храм внехромовую действительность. Внехромовая действительность или природа есть извращение образа Божия. Во-первых, как извращение сосуществования лиц, бессмертия, в последовательность, то есть в смену поколений, в вытеснение младшими старших или в поглощение последующими предыдущих. Иначе сказать, это есть смерть или переход одних существ в другие посредством рождения. Извращенная природа под видом брака и рождения – скрывает смерть. Общество гражданское, принимая сторону или партию живущих, ставя исключительной целью благо одного поколения, отрекается от отцов, признает действительность смерти. Такое общество и есть подобие слепой природы. Храм же есть восстановление прошедших поколений, хотя и художественное только. То есть воспитательное. Храм выводит из себя объединенное общество на внехрамовую деятельность. Во-вторых, природа как совокупность миров представляет извращение образа Божия, потому что в этой совокупности нет разумного единства. Если не отделять человека от природы, мнение, отделяющее человека от природы, недавнее и не всеобщее, оно есть порождение города, то вина этого извращения может лежать только на существах, сознающих в себе разум. Отсутствие разумной деятельности в природе выражается в том, что движение отдельных миров, их отдаление и сближение, падение, не регулируется разумно-нравственную волею. Точно так же, как не регулируются ею и процессы световые и другие, происходящие при этих движениях, и потому миры эти, находясь в настоящее время на разных стадиях угасания, подвержены гибели. Во всем этом разумного действия признать, конечно, нельзя. А нужно признать неисполнение разумными существами божественной воли. Если и в целой совокупности миров жизнь может уничтожиться, как это полагают, то от этого вина разумных существ не уменьшается. В-третьих, извращение образа Божия в природе выражается и в том, что единство отдельных миров со всеми другими мирами даже не сознается, и что миры эти недоступны всем нашим чувствам, то есть нам недоступны другие миры, а наш мир недоступен обитателям иных миров, если бы таковые где-либо и были. И это вследствие отсутствия регуляции, и потому что разумные существа не обладают полнотою органов, то есть таким знанием метаморфозы вещества, которая давала бы им всемирность, последовательное вездесущее. А между тем только такие полноорганные существа и могут составить глубочайшее, нераздельное соединение равных лиц. Соединение же особей органов не может быть обществом понимающих друг друга лиц, а может быть лишь соединением ненавидящих друг друга существ, если только они сохранили в себе свойства лица, сохранили в себе задатки или остатки души, то есть не сделались еще исключительно орудиями. И те, которые играют роль ума в этом обществе-организме, не могут быть довольны орудиями лицами, если эти последние не вполне утратили личные свойства. Если же эти лица-орудия сделались исключительно орудиями, потеряли всякие свойства лица, совершенно перестали быть лицами, то общество, составленное из таких лиц-орудий, перестает быть обществом. Оно обращается в действительный организм, который обречен на одиночество. И тот, кто совершит такое превращение общества в свой организм, докажет этим, что он предпочитает одиночество общению. Таким образом, ничего нет противоположнее одно другому, как общество и организм. Хотя наше общество, несомненно, есть некоторое подобие организму, но и они настолько подобны организму, насколько держатся насилием и выгодами. Насколько же в этих обществах заключается действительно нравственного, душевного, настолько они и в настоящее время не подобны организму. Если мы не принимаем единого Бога в трех лицах, то это именно потому, что других связей, кроме насилия и выгод, не признаем. Отсутствие регуляции, недостаток способности полноорганности или способности создавать себе всякого рода органы, то есть совершеннейший организм, и производит вместо сосуществования личностей их последовательность или эфемерность, смертность. При сосуществовании, при полноорганности личности, бессмертны, а последовательность является свободным действием личностей, переменою форм, путешествием, так сказать, при коем меняются органы, как экипажи, одежды. То есть время не будет иметь влияние на личности, оно будет их действием, деятельностью. Единство же личностей будет проявляться в согласном их действии на весь мир, в регуляции и бесконечном творчестве. Не пользуется ли Земля печальным преимуществом только понять во всей силе, а не искоренить зло? И не потому ли оно достигло на Земле высшей степени? Земля — это уединенный остров, уединенный потому, что сознание не раскрыло и не установило разумной связи между ним и тем миром, от которого он произошел, и которого он составляет обломок, или больших относительно размеров пузырек с отвердевшую оболочкой, о внутреннем содержании и состоянии которого разумные обитатели этого мира точно не знают, но чувствуют, что внутренняя сила в землетрясениях, извержениях стремится как бы прорвать эту оболочку и, следовательно, требует регуляции. Точно так же требуют регуляции и воздушные слои токи, которые, воспринимая силы солнца, проявляются в ураганах, ливнях, грозах. Ответственный же житель этого мира, хотя и хорошо знает непрочность своего жилища, хотя и наказывается разными невзгодами, бедствиями, недостатками, но о регуляции теллурометеорической не заботится, а остается в полном подчинении среде. Человек не приобрел себе полноты органов. Недостаток необходимых органов мог служить для развития мысли, для самоуглубления, но не для того, чтобы всегда оставаться при одной мысли. Недостаток органов мог быть полезен только временно. Даже относительно Земли. И потому органический мир, который должен бы быть органами человека, превратился в особое самостоятельное царство. Органический мир — это органы, превратившиеся в особые существа, увековечиваемы в этом ненормальном состоянии рождением. Это органы или способы, средства, коими существа, чувствующие, сознающие смертность, могли бы воссоздать из разрушенного животного вещества, а также строить непосредственно из неорганического вещества, свои организмы, скоплять запасы солнечной силы, и они-то, эти органы, превратились в особые существа, составляющие самостоятельное царство. Странное явление членов, живущих самостоятельно, даже получивших способность увековечивать свое царство, создавая себе подобных. Человек берет дань с этого царства, без коего и жить, понятно, не может, но не владеет им. Человек только грабит некоторые области этого царства, а с другими борется как с равными, вместо того, чтобы вносить в это царство свет сознания. Животное царство — это особые орудия, органы, получившие некоторое сознание. Но это сознание осуждено состоять при одном или нескольких преобладающих орудиях, органах. Сознание в животном царстве не создает орудий или органов, не совершенствует их, а само вполне подчинено им. По этим-то преобладающим органам животное царство и представляется карикатурою, пародией на разумные существа. Усовершенствование в животном царстве производится неразумным путем. Случайности увековечиваются путем наследственности. Но разумно ли ждать такого усовершенствования для разумного существа? Жизнь этих существ-органов состоит не в расширении сознания и действия, а в размножении, в увековечивании этого несовершенного, искалеченного существования. И таким путем эти существа превратились в касты плавающих, летающих, присмыкающихся, хищничествующих и прочее. Сознание у этих существ бессильно и даже не пытается руководить, управлять инстинктом размножения, и потому-то размножение, смеясь, так сказать, над разумом, расширяется. И само, можно сказать, превращается в особое существование в бактериях, трихинах и тому подобное, проникает все поры вещества, живет на других существах, вселяется внутрь их. Размножение вызывает взаимное истребление существ, и увлекло на этот же путь, на путь истребления, и человека. И разумное существо подчинилось тому же стремлению, сделалось истребителем, и даже способствовало размножению иных существ, необходимых для его питания. Поэтому те, которые восклицают: «Неужели Господь оставил все остальные миры без обитателей», сожалеют, следовательно, о том, что эта неразумная родотворная сила не была перенесена и в другие миры. Даже человек, единственно разумное существо на земле, и тот остается еще рабом этой родотворной силы. Такое состояние есть результат недеятельности разума и служит ему глубоким укором, потому что родотворные силы есть только извращение той силы жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление или воскрешение жизни разумных существ. Живая сила, ограниченная пределами земли, могла проявиться только в размножении, в обособлении органов, то есть в превращении их в особи и в полном подчинении среде. Эквивалентное же замещение их может выразиться в регуляции, в воскрешении, в полноорганности, то есть в полном подчинении органов личностям, в господстве сознания, дающего, вырабатывающего себе органы. Извращение мира в природу, в четырех вышеисчисленных свойствах: первое — последовательность вместо сосуществования, второе — распадение или отсутствие регуляции, третье — личности, обратившиеся в орудие, и органы, обратившиеся в особи, и четвертое — общество по типу организма вместо общества полноорганных существ, извращение вслепую силу, все равно, дошел ли мир до настоящего его состояния путем извращения, или же он таким был изначало, есть во всяком случае не бесконечное явление. Ибо кроме слепой силы существует и разумное, хотя бы и на одной только земле, и между человеком и природою нет противоположности. Разъединение их временно, а потому устранение этого извращения, восстановление жертв этого извращения — задача человека, смертного, сына умерших отцов.